Глава 6. Ева. Никогда не думала, что самыми страшными словами в моей жизни станут слова «Тобой интересовался красивый мужчина». Но стали же. В ту ночь я влетела в кабинет Риты и твердо заявила о том, что я больше не ставлю танцы ее девочкам. Рита неверно расценила мой воинственный лад. Услышав, что я больше не хочу подрабатывать в ее клубе хореографом, подруга прижала ладонь ко рту. Приставал, не выпускал. Вот всегда говорила, что надо в випках камеры установить. Обидел тебя, мажор. Я не хочу об этом говорить. Скажу одно, ни разу в жизни не было такого. Сказала я и не соврала. Я ухожу, и если он начнет пронюхивать что-то обо мне, то меня тут никогда не было. Ева, да что случилось-то? Повздорила с клиентом. Но это не важно. Важно то, что он сейчас спит. Но если потом он очнется и начнет про меня узнавать, наплети что угодно, но не выдавай меня. И девочкам скажи, чтобы рот на замке держали. «Ева! Евы больше нет!» — заявила я. «Ноги моей больше в этом клубе не будет». Я переоделась, смыла весь макияж, бармен Макс налил мне коктейль, подмигнув. «За мой счет, Ева!» Потом подобрался бочком и спросил, окинув меня влюбленным взглядом. «Приглашаю тебя на свидание. Пойдешь?» Я отмахнулась от парня. «Макс, после того, что со мной было, я мужиков к себе на километр не подпущу. Даже милых и безобидных заек вроде тебя». «Что случилось?» — встревожился Макс. «Тебя обидели? Кто?» «Случилось, что повстречался на моем пути еще один козел. И скоро я перейду на другую сторону, к девочкам». Макс решительно сжал губы и метнул нехороший взгляд в сторону вип-комнат. «Не кипятись, Макс. Меня здесь никогда не было. Какие бы деньги тебе ни предлагали за информацию, я же могу на тебя рассчитывать». «Конечно», — заверил меня Макс и спросил. «Может, хотя бы погуляем, как друзья?» «Я тебе позвоню», — пообещала я. «Буду ждать звонка». Я думала, что все прошло гладко, но в субботу Рита позвонила и сказала: «Ева, тобой интересовался красивый мужчина». «Наши интересы не совпадают», — ответила я, но все же спросила. «Он был зол?» «В ярости. Я побоялась, что он начнет грозить закрытием клуба, как всегда угрожают мажоры, но он пытался купить информацию. Никто ничего не сказал». Успокоила Рита, но потом все-таки не удержалась от вопроса. «Он позволил себе лишнее?» «Хуже, лишнее позволила себе я». «Иди ты!» — присвистнула Рита. «Да, но вовремя опомнилась и поняла, что это было ошибкой. Поэтому не хочу вспоминать. Не травмируй меня. У меня и так на работе в понедельник предвидится стресс, знакомство с новым начальством». Хореограф — это мое хобби, призвание, полет души, который, к сожалению, не удалось поставить на коммерческую основу так, чтобы оно приносило мне ощутимый доход. В свое время мама настояла, чтобы я получила нормальную профессию. По счастливой случайности мне удалось устроиться в то же место, где я проходила практику. Так что на жизнь я зарабатывала не танцами, но анализом финансовых показателей. Совсем недавно пронесся слух, что у нашей фирмы сменился владелец. Новость о том, что фирму перепродали, была будоражащей. Хотя бы потому, что имя владельца держалось в секрете до поры до времени. Но ходили слухи, что он сказочно богат, владеет алмазными рудниками и красив, как Аполлон. В последнее мне верилось меньше всего. Не бывают сказочно богатые мужчины сказочно красивыми, притом молодыми и холостыми. Но, по слухам, новый владелец был именно таким. Все предыдущие 2 недели офис пребывал во взбудораженном состоянии. День X, знакомство с новым владельцем, был назначен на понедельник. Волновались все, от директора до простой уборщицы бабы Светы, потому что новый владелец пожелал лично руководить процессом. Я совершенно не кстати опоздала в понедельник. Едва переступив порог офиса, услышала шепотки по углам и поняла, что новый босс уже здесь. Я решила пойти проверенным путем, забежала с коробкой конфет к девочкам в бухгалтерию. «Босс уже здесь?» На меня уставились 5 пар сияющих глаз. Приветливых девушек в бухгалтерии было 4, но на этот раз даже королева бухгалтерии не удержалась от многозначительного, блестящего взгляда в мою сторону. «Здесь!» «И?» «Ох!» Главный бухгалтер Нина Евгеньевна красноречиво обмахнулась листом бумаги. «Понятно. Неужели не врали? Молод, красив и богат?» «Да», — ответили хором девочки. «Но хотя бы один изъян у него есть?» «Есть», — говорят, зол, жесток и планирует сокращать штат. «Монстр», — подвела итог я. «Он самый». «Ой», — запищала бухгалтер-материалист Женечка. «Он за моей спиной?» — спросила я, боясь обернуться и увидеть нового владельца фирмы через стеклянную стену. «Да, идет по коридору с бумагами». Я осмелилась совершить подвиг. Я посмотрела назад и едва устояла на ногах, схватившись за стол главного бухгалтера. По коридору царской походкой главы Прайда удалялся он, тот самый женишок из VIP-комнаты, тот мужчина, которого я успешно оседлала, а потом он не менее успешно сделал меня счастливой. «Боже, неужели я буду работать под его начальством? Спасите, помогите, только бы он не узнал меня, только бы не узнал!» Мне стало нечем дышать. При дневном свете я поняла, что не ошиблась ночью с оценкой привлекательности мужчины. Новый босс был красив, сексуален, мускулист, умел в постельных утехах и... «Вообще-то он кобель», — напомнила я себе. «Как зовут?» — спросила я. «Алмазов Руслан Дамирович», — выдохнули девочки из бухгалтерии. «Алмазов, который показал мне небо в алмазах». «Так, эта мысль совершенно не кстати. Алмазов. Ну и фамилия. Теперь понятно, откуда пошли слухи про алмазные рудники». «Женат, да?» «Холост», — возразила Алина, главная помощница королевы. «Но невеста, наверное, имеется», — предположила я, будучи уверенной в своей правоте. «Убежденный холостяк, мизогинист». Похоже, что Алина была осведомлена больше прочих, поэтому за 5 минут я выяснила кое-какие подробности жизни Алмазова Руслана Дамировича. Сплетничая с девочками из бухгалтерии, я оправилась от первичного шока. Вдруг пронесет. «Руслан Дамирович хочет познакомиться с сотрудниками в конференц-зале через 5 минут», — проворковала секретарша, заглянув в кабинет. «Не пронесет. Что же делать? 5 минут. У меня всего 5 минут».